Теперь их у нас прибавилось, но контракт есть контракт, ты его сам подписал. Говоря по чести, мы узнали про эту новую партию уже после того, как ты его подписал. Тогда уж нам пришлось купить их, а то вся наша операция лопнула бы. 5 долгих минут бешеный боролся с собой, не в силах вымолвить ни слова, и, наконец, все-таки сдался. «Плохо мое дело», — уныло сказал он. «Куда ни повернись, всюду яйца, прямо шагу ступить нельзя. Надо мне поскорей развязаться с этой историей, а то еще, пожалуй, яичная лавина свалится на голову. В 2 часа я буду у вас. Но подумать только, 40 тысяч долларов!» «Всего 39 620, — поправил Смок. «Да ведь это 200 фунтов песка!» — вне себя крикнул бешеный. «Мне придется привезти его на собаках!» «Мы дадим тебе свою упряжку, чтобы отвезти яйца», — вызвался Смок. «А потом куда я их дену?» «Ну ничего, я приду. Но теперь я до самой смерти яйца в рот не возьму. Мне о них и думать тошно». В 2:30 по крутому склону холма поднялись 2 упряжки. Это малыш привез яйца, купленные у Готеро. «Мы заработаем почти вдвое», — говорил он, пока они со Смоком перетаскивали ящики в хижину. «Я дал за них по 8 долларов». Француз крепко выругался по-своему и согласился. «Стало быть, у нас чистой прибыли по 2 доллара на штуку, а ведь их 3000. Я уплатил ему сполна. Вот расписка». Пока Смок доставал весы и готовил все к приходу бешеного, малыш погрузился в расчеты. «Вот оно! Все подсчитано!» — с торжеством объявил он. «Мы получаем 12 970 долларов барыша, и бешеный не в убытке. Он получает мисс Эрл, и яйца тоже достаются ему. Как ни верти, дело для всех выгодное, в накладе никто не останется». «Гетеро и тот выручил 24 000, — рассмеялся Смок. «Ну, тут, конечно, надо вычесть, во что ему обошлись яйца и перевозка. А если бешеный захочет придержать эти яйца, он еще на них наживется». Ровно в 2 часа малыш, выглянув за дверь, увидел, что к ним поднимается бешеный. Он вошел оживленный и деловитый, снял тяжелую медвежью шубу, повесил ее на гвоздь и подсел к столу. «Ну, подавайте сюда ваш товар, разбойники», — начал он. «Да смотрите, впредь и не поминайте мне о яйцах, не то плохо вам будет». И все втроем стали подсчитывать яйца, которые малыш со Смоком скупили до появления Готеро. Когда отсчитали 200 штук, бешеный вдруг ударил одно яйцо о край стола и большими пальцами ловко раскрыл его. «Эй! Постой!» — запротестовал малыш. «Мое это яйцо или нет?» — огрызнулся бешеный. «Я плачу за него 10 долларов и не желаю покупать кота в мешке. Уж раз я выкладываю по 10 долларов за яйцо, мне надо знать, что они свежие». «Если оно тебе не нравится, я могу его съесть», — лукаво предложил малыш. Бешеный посмотрел, понюхал и покачал головой. «Незачем, малыш, яйцо хорошее. Дай-ка мне кастрюльку, я его сам съем на ужин». И еще дважды бешеный на пробу разбивал яйца, и, убедившись, что они свежие, выливал их в стоящую рядом кастрюлю.